Лицо безмятежное, но глаза... Эдвард явно что-то скрывает. Сердце в предчувствии сжалось. «Лучше Карлайл». Его рубашка вся была в кровавых пятнах, а правое плечо измазано розовой глазурью с торта. «Я в порядке», — сухо произнес Эдвард. «А вот тебе нужно переодеться. У Чарли случится инфаркт, если увидит тебя такой. Скажу Элис, пусть принесет что-нибудь из одежды». Каллен-младший решительно шагнул к двери. «Он очень расстроен», — с тревогой взглянув на доктора, отметила я. «Да, сегодня случилось именно то, чего больше всего боится Эдвард. Из-за наших естественных потребностей ты оказалась в опасности». «Он не виноват». «Ты тоже». «Я не хотела соглашаться с Карлайлом. Но зачем он так грустно и понимающе смотрит на меня?» Протянув руку, доктор помог мне встать и повел в гостиную. Вернувшаяся Эсми протирала пол, судя по запаху, неразбавленным отбеливателем. «Позвольте мне», — церемонно предложила я, чувствуя, что снова заливаюсь румянцем. «А я уже заканчиваю», — улыбнулась миссис Каллен. «Как ты?» «В порядке. Карлайл штопает рано быстрее, чем все мои предыдущие доктора». Родители Эдварда засмеялись. В гостиную вошли Элис с Эдвардом. Девушка бросилась ко мне, а ее брат с непроницаемым лицом стал чуть поодаль. «Пошли», — позвала Элис, — «подберем что-нибудь поприличнее». Оказывается, она уже нашла блузку Эсми, практически того же оттенка, что и моя. Чарли в жизни не заметит подмену. Папа нередко видит меня в бинтах, надеюсь, не слишком удивится. «Элис», — шепотом позвала я, заметив, что она направляется к двери. «Да?» — наклонив голову, негромко спросила девушка. «Все очень плохо», — шептала я, конечно же, напрасно. «Мы на втором этаже, дверь закрыта. Но Эдвард все равно может услышать». «Пока не знаю». «Как Джаспер?» «Сильно расстроился. Это было испытанием прежде всего для него». А он не любит показывать слабость и проигрывать. «Джаспер не виноват. Передай, что я ничуть на него не злюсь, ладно?» «Да, конечно». Эдвард ждал у входной двери и, едва завидев нас на лестнице, тотчас ее открыл. «Подарки возьми», — напомнила Элис, когда я робко подошла к ее брату. Я быстро собрала серебристые свертки, отыскала фотоаппарат и сунула в здоровую руку. «Спасибо скажешь потом, когда откроешь». Эсми с Карлайлом пожелали мне доброй ночи, так же, как и я, украдкой поглядывая на подозрительно апатичного парня. На улице было прохладно и свежо. Я поспешила прочь от японских фонариков и ваз с розами, которые отныне будут напоминать о неприятном инциденте. Эдвард молча шел рядом. Затем открыл пассажирскую дверь, и я покорно села в машину. Новую магнитолу украсили красным бантом. Его пришлось сорвать и бросить на пол. Когда за руль сел Каллен, я поспешно спрятала злосчастную ленту под сиденье. На подарок он даже не взглянул, и я не решилась опробовать радио. В гнетущей тишине мотор ревел оглушительно. Эдвард гнал по темной дороге с невероятной для моего пикапа скоростью. Затянувшееся безмолвие сводило с ума. «Скажи что-нибудь», — взмолилась я, когда мы свернули на шоссе. «Что, например?» — холодно спросил Каллен. «Зачем он так?» «Скажи, что меня прощаешь». Бесстрастное, словно маска, лицо на мгновение ожило, перекосившись от гнева. «Прощаю? За что? Будь я аккуратнее, ничего бы не случилось». «Белла, ты порезалась упаковочной бумагой. За такое на электрический стул не сажают». «Все равно я виновата». Мои слова будто прорвали невидимую плотину. «Виновата? Представь, что случилось бы, порежь ты палец в доме Майка Ньютона перед Джессикой, Анджелой и другими нормальными друзьями. худшем случае они не смогли бы правильно наложить повязку.